13 декабря при заявлении представителя Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики о незаконности резолюции о применении санкций, принятой Советом Безопасности ООН со ссылкой на самооборонное испытание ядерной боеголовки нашей страны, распространено как официальный документ Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН под номером A71649S 2016-2023.